Одной ночью девушка ехала домой в вагоне метро. Тут она заметила, что женщина, сидящая как раз напротив, пристально смотрит на нее, не отводя глаз. По обе стороны от женщины сидели два старика. Спустя какое-то время взгляд начал беспокоить девушку. Женщина не отводила от нее глаз. Даже в тот момент, когда на следующей станции в вагон зашел высокий мужчина в плаще. Она его попросту не заметила. Когда вагон притормозил в следующий раз, мужчина в плаще встал, чтобы выйти. Но тут резко схватил девушку за руку и проворно вытащил на платформу. Двери поезда захлопнулись, и он уехал в темноту тоннеля. Они остались на станции вдвоем. Девушка начала кричать от страха, пытаясь спастись, но мужчина лишь сказал: «Успокойтесь. Я только что спас вам жизнь. Я не имел права оставить вас в этом вагоне. Женщина, которая сидела напротив вас, была мертва, а те двое придерживали ее».